и при этом ревет, как попавший в ловушку леопард. Ну, совершенно ясно, что водитель грузовика даже в Западной Африке не может вести машину, скрючившись под приборным щитком и согнувшись в три погибели. А значит, если я хочу остаться в живых после этого путешествия, мне придется помочь ему управиться со своенравными механизмами. Итак, я то и дело нагибался, нажимал на тормоз и вдыхал удушливый запах паленой резины, а тем временем наша храбрая машина тряслась по направлению к горам с постоянной скоростью 20 миль в час. Порой, когда путь лежал под уклон, она, очертя голову, кидалась вперед и выдавала целых 25. Первые 30 миль проселочной дорогой из красной глины велась по равнине, поросшей лесом. По обе стороны дороги плотной стеной стояли огромные деревья. Ветви их в вышине переплетались, образуя свод из листьев у нас над головой. Стайки птиц-носорогов, хлопая крыльями, перелетали дорогу и гоготали. Казалось, это сигналили призраки каких-то древних такси на заре автомобилизма, а по обочинам, живописно рассвеченным солнцем, прорвавшимся сквозь густые лиственные своды, грелись агамы. Окутанные светом, они пламенели от волнения, как закатные лучи, и яростно кивали головами. Постепенно, почти неприметно, дорога пошла вверх, мягко петляя по округлым склонам лесистых холмов. В кузове грузовика мои помощники громко запели: «Домой, домой, хочу домой! Когда ж увижу дом родной? Когда увижу мать родную? Вовеки мне не забыть мой дом!» Шофер тихонько подхватил припев и все поглядывал на меня. Можно ли? К его удивлению, я тоже запел. И так грузовик катил вперед, оставляя за собой на дороге вихрь красной пыли. Из кузова доносился дружный хор голосов, а мы с шофером подпевали, украшая песню всевозможными вариациями. Причем он успевал еще аккомпанировать отрывистыми гудками клаксона. Чем выше мы забирались в горы, тем реже становился лес, а потом подлесок стал меняться. По обочинам дороги мрачно, как заговорщики, стояли купы тяжелых древовидных папоротников с толстыми приземистыми волосатыми стволами. Макушки их разбрызгивались зелеными фонтанами нежной листвы. Папоротники оказались первыми стражами нового мира, ибо внезапно точно горы сбросили с плеч тяжелую одежду, исчез лес. Он остался позади. В долине густой зеленый мех волнами уходил в мерцающую от зноя даль. А перед нами величественно высились горы, покрытые высокой, по пояс колеблемой ветерком и высветленной солнцем золотистой травой. Грузовик взбирался все выше и выше, мотор задыхался и вздрагивал от непривычных усилий. Мне уж подумалось, не придется ли последние 2-3 сотни футов толкать злосчастную машину в гору, но, ко всеобщему изумлению, она справилась сама. Вскарабкалась на вершину горы, дрожа от усталости и изрыгая из радиатора клубы пара, точно издыхающий кит фонтаны воды. Мы вползли наверх и остановились. Шофер выключил мотор. «Мало время обождем!»